Было уже 8 часов вечера, когда самолет, на котором летел Стас, приземлился в Санкт-Петербурге. Держа Соколова за локоть, полковник прошел через турникет и сразу же увидел Гурова. Тот стоял с двумя другими сотрудниками, которые, в отличие от полковника, были в форме. Приняв Соколова, они повели его к машине, а Лев Иванович со Стасом не спеша пошли следом. «Как все прошло?» — поинтересовался Гуров у друга. «Ничего особенного», — устало отмахнулся Стас. «Как всегда. Пришлось побегать немного, а так в целом все как обычно. А у тебя что нового?» «Есть свидетель, который видел всех, кто в тот вечер навещал Веронику». Стас остановился и внимательно посмотрел на Гурова. «Соседка напротив», — уточнил Лев. «Ага, и что он рассказывает?» «В тот вечер квартиру убитой посещали 3 человека», — начал Гуров, остановившись возле казенной «Волги». «Самарский, Соколов и...» Он замолчал, давая Стасу самому догадаться, кто же был третьим гостем в тот злополучный вечер. «И?» — Стас посмотрел на загадочное лицо своего друга. «Ксения Воронина, блондинка с фотографией». «Ничего себе номер!» — удивленно произнес Стас. «Ладно, поехали в отдел, по дороге все расскажу», — открыв дверь, предложил Гуров. Пока машина мчалась по ночному городу, Стас узнал, как Лев встретился с соседкой Вероники, и та рассказала ему об окровавленных руках Ворониной, о найденной пуговице и о человеке со шрамом, который открыто угрожал убитой расправой. «Кстати, Стас, ты нашел что-нибудь интересное в компьютере убитой?» — спросил в конце своего рассказа Гуров. «Ты имеешь в виду в ноутбуке?» — поправил его Стас. «Особой разницы не вижу. Так что есть что-нибудь интересное?» «Честно сказать, времени у меня особо не было, плюс ко всему пароль не смог подобрать. Мне кажется, сейчас это не так уж и важно. Соколов-то у нас в руках». «Так-то оно так, а вдруг выяснится, что это не он?» — неожиданно предположил полковник. «Тогда что?» «Не думаю», — возразил Стас. «Все указывает на то, что именно рейдер убил Веронику из ревности. Кстати, ты знаешь, Лев, что такое дофамин?» «Нет». «Цитирую дословно». Стас сделал важное лицо. «Дофамин — это гормон, выделяемый у влюбленных и толкающих их на безумство». «Это к делу не пришьешь, нужны твердые доказательства, и поэтому мы сейчас допросим Соколова, а если он начнет отпираться, завтра с утра мы пригласим соседку Вероники для его опознания. Тогда и посмотрим, что он запоет. Этот Соколов непростой парень. У него наверняка есть парочка адвокатов, которые будут следить за соблюдением законности, так что мы, Стас, должны иметь абсолютные доказательства его вины». «Согласен. Но давай, Лева, не будем бежать впереди паровоза. Начнем с допроса, а там посмотрим. Иначе с твоими пессимистическими прогнозами все желание отпадет что-либо делать. Не чтобы порадоваться тому, что Соколов у нас в руках, а ты вдруг начинаешь сомневаться в его виновности». Я привык рассматривать все варианты. В отделе их встретил капитан Родионов, который предоставил москвичам свой кабинет для допроса Соколова. «Вы не против, Лев Иванович, если я тоже поприсутствую на вашем допросе?» «Как же я могу тебе запретить? Это же твой кабинет», — шутливо ответил полковник. «Будем вести перекрестный допрос», — уже серьезно обратился Гуров к Стасу, когда они сели за стол. «Распорядись, капитан, чтобы к нам привели задержанного», — попросил он Родионова, который продолжал стоять возле дверей. Через 5 минут в кабинет ввели Соколова, который прихрамывал на вывихнутую ногу. Оказавшись в кабинете, рейдер посмотрел на сыщиков настороженным взглядом. «Присаживайтесь, Соколов», — показав на стоящий посередине стул, предложил Гуров. Усевшись на стул и вытянув больную ногу вперед, Соколов стал разглядывать обстановку кабинета, как будто его привели сюда не для допроса, а пригласили в гости. «Не хотите сами все рассказать, чтобы не тратить свое и наше время?» — задал вопрос Лев Иванович, смотря на рейдера. «Мне нечего вам рассказывать», — продолжая крутить головой, ответил Соколов. «Ну, тогда мы сами вам расскажем, а вы, если что, поправите нас, хорошо?» Лев встал и прошелся по кабинету. «Итак, вы, гражданин Соколов, 2 днями ранее, между 11 и 12 часами ночи, оказались в квартире гражданки Пахомовой, где между вами произошла ссора, в ходе которой вы убили данную гражданку, правильно?» Лев Иванович остановился напротив Соколова. Рейдер посмотрел на сыщика и, усмехнувшись, ответил: «Нет, неправильно, в тот вечер я был у Вероники, но убивать ее не убивал». «Зачем? Я что, похож на идиота, который станет убивать женщину, к которой испытывал чувства?» «А сейчас?» — включился в допрос Стас. «Что сейчас?» «Сейчас вы уже не испытываете к ней чувства?» «Не ваше дело!» — лицо Соколова отразило досаду. «Ладно, мы сейчас не об этом. Нас больше интересуют подробности той ночи», — продолжал Лев. «Как вы оказались в квартире убитой? Она вам позвонила?» «Нет, я сам пришел». «Зачем? Насколько мне известно, вы расстались с ней еще месяц назад», — не дав ему договорить, спросил Гуров. Соколов на секунду задумался, прежде чем ответить, а потом вдруг огорошил всех своим признанием. «Мне позвонила ее подруга и сказала, что Ника встречается в своей квартире с каким-то мужчиной, и я решил посмотреть на того, с кем она так быстро забыла меня, ведь я все еще надеялся вернуть наши с ней отношения». «А вот здесь, пожалуйста, поточнее», — Лев подошел вплотную к задержанному. «Какая подруга?» «Ее близкая подруга и наша общая знакомая», — пространно ответил Соколов. «Не хотите ли вы сказать, что вам звонила Ксения Воронина?» — предположил Гуров. «Она! В тот вечер Ксения позвонила мне и сообщила, что Вероника пригласила к себе домой мужчину, недвусмысленно намекая на то, что между ними должно произойти». «И вы пришли к ней и в порыве ревности убили ее?» «Да никого я не убивал!» Соколов стал выходить из себя. «Не надо так нервничать», — сказал Лев Иванович, беря стул и садясь напротив Рейдера. «Лучше расскажите, как все было». Соколов снова замолчал, переводя взгляд с одного сыщика на другого. Когда прошло несколько минут, Стас не выдержал. «Что, в молчанку играть будем? Рассказывай, как было дело, тебе же лучше!» Крик полковника как будто вывел Соколова из ступора. «В тот вечер я находился у себя дома и собирался уже ложиться спать, как мне позвонила Воронина. После того, как она мне рассказала о встрече Вероники с неким мужчиной, я собрался и поехал к ней. Подъехав к ее дому, я еще некоторое время сидел в машине, настраиваясь на предстоящий разговор. Спустя какое-то время я решил подняться к ней в квартиру, что, собственно, и сделал». «А вы предупреждали ее о своем приезде?» — спросил Лев, вспомнив слова хирурга Самарского, который говорил о звонке Соколова. «Конечно. Неужели вы думаете, что мне было бы приятно застать их врасплох?» «Ну и что же было дальше?» «Когда я поднялся к ней в квартиру, между ними произошла ссора, и мы даже подрались». Андрей опустил глаза, и Лев заметил, что тому не очень приятно об этом говорить. «Причина драки был все тот же мужчина?» «И он тоже». «Как у вас складно все получается!» — язвительно заметил Стас, который все это время внимательно слушал Рейдер. «Тогда объясните нам, зачем вы украли ювелирные украшения из квартиры убитой?» Соколов сделал такое лицо, что у сыщиков не осталось сомнений, что тот, без сомнений, крайне удивлен их вопросом. «Ничего я не крал! А что, они сами испарились из шкатулки?» «А, теперь понятно, про что вы говорите, а то я уже было подумал, что вы меня еще и в краже хотите обвинить!» Как-то спокойно отреагировал Соколов. «Так а что с вещичками-то?» — снова спросил Стас, усмехнувшись. «Когда наш разговор ни к чему не привел, и Вероника сказала, что любит другого, я попросил ее вернуть мне все подарки, которые я ей дарил. Но она отказалась это сделать». Лев Иванович со Стасом переглянулись. «Вот тогда я и решил забрать свои подарки сам, а Вероника бросилась на меня с кулаками». Лев Иванович пренебрежительно посмотрел на Рейдера. «А что вы хотите?» — недовольно выкрикнул Соколов. «Цацки-то не из дешевых, одно кольцо с бриллиантом чего стоит?» «Продолжайте!» — сдерживая эмоции, Лев Иванович смотрел на этого богатого, но мелочного мужчину. «Забрав свои вещи, я ушел», — сказал Соколов и замолчал. «Вас кто-нибудь видел, например, консьержка?» Соколов снова задумался, вспоминая подробности той ночи, и неожиданно ответил. «Нет, внизу в подъезде никого не было, а вот на улице стояла машина, и там сидел мужчина». «Номер случайно не запомнили?» «Случайно не запомнил», — недовольно ответил Соколов и отвернулся к окну, прекрасно понимая, что не смог доказать свою невиновность. «А марку машины хотя бы можете вспомнить?» «Черный Ауди», — ответил Соколов уверенно. «Вы знали, что Вероника была беременна?» — вдруг задал неожиданный для всех вопрос Лев, внимательно наблюдая за его реакцией. Резко повернувшись к полковнику, Соколов недоверчиво заглянул полковнику в глаза. «Она была на втором месяце беременности», — уточнил Гуров, продолжая наблюдать за реакцией сидящего перед ним мужчины. Соколов обхватил голову руками, и полковник понял, что тот никак не ожидал услышать такую новость. Через минуту рейдер посмотрел на Гурова. «Можно мне подумать до завтра?» Лев и сам чувствовал, что дальнейший допрос не принесет никаких результатов. «Надеюсь, что до утра вам удастся вспомнить еще что-нибудь, что могло бы доказать вашу невиновность, а иначе, сами понимаете...» Полковник многозначительно развел руками и, повернувшись к капитану, распорядился. «Можно уводить». Открыв дверь, Родионов скомандовал «Увести подозреваемого». В кабинет вошел старшина и, надев на Соколова наручники, увел его в камеру. Когда за ними закрылась дверь, Лев спросил у коллег. «Какие будут мнения?» Капитан и Стас молча обдумывали услышанное. Лев Иванович, не дождавшись ответа, начал сам. «Если верить показаниям Соколова, то получается, что Веронику убил кто-то другой». «А почему мы должны ему верить?» Стас сел напротив своего друга. «Здесь что-то не сходится. А что, никак не пойму», задумчиво ответил Гуров. «Мне кажется, надо еще раз все перепроверить и опросить свидетелей. Не получается у нас логической цепочки событий». «Когда кажется, креститься надо», решил схохмить Стас, но Гуров не поддержал его веселого настроения. «Если окажется, что Соколов действительно покинул квартиру убитой, когда та еще оставалась жива, то нам придется все начинать сначала». «Да брось ты, Лев! Ты что, правда ему там поверил? Да врет он все! И насчет драки, и насчет украшений, выкручивается просто! Вот и все!» — разошелся Стас, выскочив из-за стола. «Ладно, пойдемте отдыхать, утро вечера мудренее!» — посмотрев на коллег, сказал Гуров и направился к двери. «Вот именно!» — обрадованно поддержал его Кричко. «Завтра похороны убитой!» — Лев остановился в дверях, как будто бы только вспомнил об этом. «Надо будет взять оператора и снять всю процессию на камеру». Он посмотрел на капитана. «Сделаем, товарищ полковник!» — бодро ответил Родионов, открывая перед полковником дверь и пропуская его вперед. «А сейчас отдыхать!» — устало скомандовал полковник. «Думаю, завтра нас ждет непростой денек». После того, как сыщики перекусили и легли спать, Лев Иванович еще долго не мог уснуть. «Виноват или не виноват Соколов в убийстве Вероники?» — думал Гуров.